Глава 24. Переступив порог Кадафа, Креол невольно выдохнул. Только теперь он понял, каким же чудовищным все это время было давление. Как будто невидимые руки отпустили сердце и легкие, а из головы извлекли раскаленный шуруп. Даже вой Нахага исчез, словно тот вдруг поперхнулся костью. А ведь аура Кадафа тоже не отличалась мягкостью. В воздухе клубился жидкий ужас. Сами стены давили на разум. Потолок нависал точно бескрайнее бездны отчаяния. А Зак тот беззвучно шептал и вопил из каждого камня, из каждой половицы, и с каждым его воплем в мозгу словно что-то лопалось. Но сюда хотя бы не достигал зов Ктулху, и это уже было громадным облегчением. Тишина, безмолвие, совершенно пустой и очень темный коридор открылся пред Креолом. В дальнем его конце виднелся мерцающий огонек, но это было и все. Темнота казалась почти материальной, еще вот-вот чуть-чуть, и ее можно будет коснуться, погрузить руку и схватить. Схватить нечто невидимое, даже несуществующее, но при этом непостижимо мерзкое. Креол не торопился идти вперед. Он активировал заклятие света и стал осматриваться, изучать ауру, прислушиваться к астральным колебаниям. Ониксовый замок Кадаф – не то место, где можно бродить наугад. Креол бывал в Кадафе дважды. Первый раз еще в Древнем Шумере, а второй 4 года назад, когда его пригласили на праздник в качестве посла от измерения Земля. Кстати, любопытно, кто его потом заменил. Такой праздник в Ленге проводится каждые 3 года, но в прошлом году Креол приглашения не получал. Интересно, кто теперь разносит приглашение? Раньше-то это делал Нерлатхотеп? «Глупец!» – раздался знакомый голос. «Явился сюда по доброй воле. Совсем скоро я снова буду разносить приглашение, но ты свое уже не получишь». «Молчать, раб!» – процедил Креол. «Это тебе скоро придется потесниться. Тебе и всем остальным». «Ты будешь жестоко покаран, смертный!» – прошипел из посоха Дагон. «Мы выберемся очень скоро». «Может, поспорим?» – усмехнулся Креол. «Что поставишь на кон? Свою душу поставишь? Хотя нет, я забыл. Она же и так уже моя». В отличие от Нерлатхотепа и Дагона, Шабни-Гурат ничего не сказал. Оказавшись в посохе, он совершенно пал духом и лишь изредка изрыгал междометия. В Кадафе было холодно, как в могиле. Креол наложил на себя утепляющее заклятие и зашагал вперед, помахивая посохом. Обсидиановая палка успокаивающе грела ладони, но маг все равно пристально следил за аурами. Неизвестно, где притаились ловушки или скверные чары. Да и какая-нибудь тварь запросто может появиться прямо из стены. «Хозяин, мы уже здесь?» – донесся писк из кармана. Креол усмехнулся, выпуская Хубаксиса на волю. Крохотный джин вспоркнул воздух и несколько секунд лупал единственным глазом. Он тоже дважды бывал в Кадафе, оба раза вместе с хозяином, и сохранил об этом самые неприятные воспоминания. Сейчас Хубаксис не стал даже увеличиваться, маленьким быть безопасней. Не все заметят, а кто и заметит, не так легко поймает. «Не мешайся только под ногами», — наказал Креол, заглядывая за угол. Коридоры Кадафа словно вымерли. Обычно здесь толкотня, шум, повсюду жизнь, все время кто-то куда-то спешит, но сегодня ни шороха, ни движения. Демоны сейчас внизу, у подножия горы, бьются с солдатами Хабокина. Всех отправили туда, даже тех, кто в жизни ни с кем не дрался. А рабы? Рабов, похоже, подъели дочисто. Если они победят, у них появятся новые рабы, а если проиграют, они им больше не понадобятся. «Хозяин, а что ты сделаешь, когда встретишь Юксунхотха?» — спросил Хубаксис. «Я убью его», — коротко ответил Креол. «А, я-то думал, у тебя есть какой-то план». «Зачем мне план? У меня есть посох». Конечно, Креол понятия не имел, где свернулся Юксунхотх. Он предполагал, что в тронном зале, в своем обычном логове. Рядом с замурованным в камень Азактотом. Именно туда Креол и направлялся, поминутно сверяясь с надписями на стенах и астральными знаками. Нет ничего проще, чем заблудиться в Кадафе, великом замке 10 000 дверей. Это даже скорее маленький город, чем замок. Одних только демонов в нем постоянно проживает более 1000, а рабов никто и не считал. Все они здесь под присмотром владыки Азактота. Азактот. Думая о нем, Креол буквально чувствовал, как стены давят со всех сторон. Кадаф и Азактот перемешаны, как вода и грязь в болоте. Одно неотделимо от другого. Говоришь о Кадафе, помни, что он есть Азактот. Говоришь о Азактоте, помни, что он есть кадав. Азактот уже наверняка знает, что в его чреве бродит враждебный пришелец, и вряд ли ему это по душе. Креол прошел через купальню, темную и мрачную. В обычные времена здесь всегда полно народу. Твари-банщики, веселые дьяволицы, иногда особые гости из других миров. Но сегодня тут совершенно пусто. Только на дне мраморного бассейна плещется спликс, любимая демонами смесь из желчи, слизи и человеческой крови. Они обожают в ней купаться. Говорят, ее придумал сам Азактот, когда еще имел физическое тело. И именно по его повелению в Кадафе была выстроена эта баня. Насколько Креол помнил, кратчайший путь к тронному залу проходит через архивное крыло и галерею ночи. По дороге пару раз придется пройти через пространственные изгибы. Коридоры Кадафа тянутся сквозь все четыре измерения. Зато нет лестниц. По крайней мере, Креол ни разу ни одной не видел. По сути, в Ониксовом замке один-единственный этаж, только развернутый во множестве направлений. В архивном крыле тоже не было ни души. Обычно-то здесь хватает служащих, эгмумии и разномастные демоны смешанных кровей. В проходах катаются твари, таская во множестве рук свитки и передавая устные послания. Но сейчас нигде нет ни клерков, ни писцов. Только на столах еще валяются неоконченные документы, да на огромном помосте восседает главный архивариус – Шигарис. Его, разумеется, на войну не отправили. При виде Креола Шигарис издал многоголосое ворчание, выпустил сотни ступней и слегка отполз, безуспешно пытаясь сделаться маленьким и незаметным. Креол хмыкнул и задумчиво взвесил на ладони посох. В Ленге хватает самых несуразных чудищ, но Шигарис – одно из самых несуразных. Слишком большой для обычного твари, но слишком маленький, чтобы считаться ползучим хаосом. Громадная копна мяса и жира, похожая на виноградную гроздь, вместо виноградин в которой – человеческие головы. Когда Лэнг получает во плоти какого-нибудь особенно умного смертного, его иногда делают частью Шигариса. Передвигаться он почти не может. Слишком большой вес для слабых человеческих ножек, пусть у Шигариса их и сотни. Зато знаний в этой горе голов больше, чем в той штуке, которая называется «интернет». И Шигариса, и его окружение Креол рассматривал рассеянно, без интереса. Взгляд мага почти ни на чем не задерживался. В конце концов, это просто архив. Совершенно бесполезное место, полное дряхлых, никому не нужных бумаг. Всей этой разницы, что пергамент здесь делают не из телячьей кожи, а из человечьей. Хотя здесь не только бумаги. Кроме них есть и разные экспонаты. Диковины, артефакты, явно принадлежавшие великим магам, демонам или даже богам. Огромная каменная ступня, витой деревянный посох, золотая игла на бархатной подушечке, чуть заметно шевелящаяся отрубленная рука, самый обыкновенный на вид пистолет, ящик черной земли, бронзовый шлем с четырьмя отверстиями для глаз. Жуть берет при одном взгляде на эти ауры. А еще в стенных нишах во множестве стоят контейнеры из металла тлок, а в них хранятся живые мозги. Это компьютеры Лэнга, извлеченный из чьих-то черепов носителей информации. Будь у Креола побольше времени, он бы уж покопался в них, поискал что-нибудь полезное. Да и Шигарисом он бы не отказался потолковать по душам. Но времени у него не было. Стремительным шагом маг пересек архив из конца в конец, на пару минут задержавшись только в главном хранилище. Его привлек стоящий в самом центре черный мраморный пюпитр, на котором возлежало толстенное книжище. Один ее вид вызывал дрожь в коленях. Переплет из человеческой кожи чуть заметно подрагивал. Книга словно пыталась распахнуться. Ей не давали этого сделать черные цепи, источающие магию, дышащие ужасом. «Некрономикон», — медленно прочел заглавие Креол. Написано было на Наксотхе. «Что это за книга?» «Похоже, они ее тут очень боятся, хозяин», — выпучил глаз Хубактис. «Да, демоны явно относились к этой штуке с опаской». Креол притянул было руку, но потом отвернулся. Только ему сейчас и дел, что исследовать какой-то подозрительный гримуар. Наверняка это черная книга, причем очень мощная, а Креол предпочитал с такими не связываться. Польза крайне сомнительна, особенно архимагу, зато всякого дерьма прилагается столько, что не отмоешься. «Хозяин, а что это за жижа в банке?» – вопросил Хубаксис, повертываясь к застекленной нише в стене. «Где?» – лениво повернулся Креол. И его глаза полезли на лоб. «Ого-го-го-го! Да ты понимаешь, что перед нами, раб?» «Не-а, что?» «Я Тралиос», медленно ответил маг. «Давненько я его не видывал». Когда-то у Креола была почти целая амфора яда Ралиус, этой жуткой субстанции, содержащейся в железах некоторых божественных хтоников. В отличие от адаманта, она не убивает богов, однако причиняет им неисцелимые муки и делает уязвимыми, чуть более уязвимыми, чем обычно. Отравленный ядом Ралиус, бог может быть убит магией или оружием, хотя это все равно должно быть нечто воистину мощное. Один лишь раз Креол имел с ним дело. Очень-очень давно, охотясь на парандра в джунглях Куша, Креол повстречался с кошмарной дочерью Тифона, огромным, чудовищным хтоническим божеством. Именно она была первой богиней, которую Креолу удалось убить. И Мардук Великий, как же близок он был сам тогда к попаданию в Кур. Не подоспей на выручку Шамшуддин, не окажись у Негуса Напаты таких искусных знахарей, и не будь при Креоле чудеснейшего белого кубка, вот уж действительно сокровище из сокровищ, Креолу было ужасно жаль с ним расставаться. Именно белый кубок тогда позволил ему бесстрашно коснуться яда Ралиус и даже испить его. Перерожденный тем сказочным артефактом, убивающий все живое яд, стал безвредной жидкостью со вкусом кислого молока. Да что там безвредный, целебный. Именно с его помощью Креол сумел выжить, будучи проглочен и даже частично переварен. А дочь Тифона и сдохла, отравленная собственным же ядом. Креол взрезал колоссальную змей-богиню изнутри, открыв яду Ралиус путь по жилам хозяйки, применил длань Шамаша и... дальнейшее он вспоминать не любил. То был воистину ужасный день. Смрад не покидал Креола еще трое суток. Будь у него сейчас побольше времени, он бы уж сумел распорядиться этим подарком судьбы. Придумал бы, как превратить яд Ралиус в оружие. Отравить стрелы, пули, что-нибудь. Создать артефакт, способный пусть не убивать, но хотя бы уязвлять богов. В Шумере ему это так и не удалось, и яд за десятки лет просто выдохся. Но с тех пор Креол стал сильнее и опытнее, многому научился. Увы, такой артефакт не сварганишь на коленке. Понадобятся многие дни, возможно, месяцы. Нельзя же обмакнуть в яд первую попавшуюся палку и ею тыкать. Да и зачем это Креолу при его-то сверхмощном посохе? Креол вздохнул и отвернулся. Потом он еще непременно вернется за этим сосудом. Хотя к чему он ему потом-то? Тронный зал был уже близко. Осталось пересечь только его преддверие, галерею ночи. Именно здесь в обычное время ожидают посетители, явившиеся к Йоксутхотку за некой надобностью. 4 года назад Креол сам ожидал здесь аудиенции. Той самой аудиенции, на которой ему вручили в дар камень врат. «Остановись, несчастный!» — раздался хоровой оклик. «Ни шагу дальше!» Креол остановился и задумчиво поднял голову. Перед галереей всегда стояла стража. И сегодня она тоже там была. Правда, не те обычные, чисто символические демоны-громилы, пропуск которых не больше, чем с мраморных кумиров. Они даже никогда не шевелились, просто подпирая башками потолок. Нет, сегодня вход перегораживали 3 совершенно неизвестных Креолу демона. При виде него они сразу оживились, подобрались, взялись поудобнее за оружие. Эти 3 называли себя триумвиратом отчаяния. Очень молодые, очень жадные и очень амбициозные демоны, всем своим существом жаждущие получить благословение когтя, стать архидемонами, так же, как это совсем недавно удалось их подруге Тисо. И сегодня они получили шанс выслужиться. Первого звали Рокхалма, он же убийца. Был он огромен, бесформен и закован в ржаво-красные доспехи. Демон смешанных кровей, его тушу поддерживали 4 ноги, а 4 толстые ручища сжимали 4 вида оружия – кривой ятаган, шипастую булаву, короткий тяжелый топор и бич с ножом на конце. Рокхалма не знал и не хотел знать ничего, кроме крови, в которой можно мочить свои клинки. Он желал занять место Шабнигурата, кои погиб столь жалким манером. Вторую звали Байкару, она же красотка. Была она из старших дьяволиц и состояла в близком родстве с прекрасногрудой Наберитхи. Всяк любовался Байкару, луноликой красавицей, 9 локтей роста, с длинными светлыми волосами и еще более длинным раздвоенным языком. Она уже облизывалась, жадно, призывно, охваченная нетерпением при виде новой жертвы, нового самца, которого ей хватит на неделю, а то и на 2. Она желала стать новой царевной Лэнга, коих не бывало со времен гибели Ламашту. 3-го звали Епит, он же Прожариватель. Был он из игмумий, но не из тех игмумий, что носят непроизносимые имена из одних согласных. Епит родился рабом, смертным, предназначенным для услужения господам Лэнга. но его хозяин, Скл-Тын-Тастар, узрел в своей живой вещи зерно истинной магии, что замешано на тьме, и пожелал иметь раба-демона. Окольными путями он выхлопотал для него малый коробок тлена Есихирарасетха, развел в воде и заставил испить. Так раб Епит умер и возродился Эгмумией, став со временем лучшим метателем огненных шаров среди всех Эгмумий Лэнга. Он желал занять место Есихирарасетха, кое и породил когда-то всех Эгмумий. Креолу хватило одного взгляда на ауру этой троицы. Он взмахнул цепью, произнес несколько слов и уже через полминуты шагал дальше, оставив за спиной три дымящихся трупа. «Хозяин, а не стоило ли сначала спросить, кто они и чего хотят?» — полюбопытствовал Хубаксис. «А только потом убивать!» «Это противоречит моему жизненному кредо», — рассеянно ответил маг. Его не интересовали имена и биографии всяких недоносков. Впереди простиралась галерея ночи и новые демоны. По крайней мере, полсотни демонов. Жрецы древних. Вот кто встречал Креола здесь. Две безмолвных шеренги. Каждый был в черном балахоне, и под их капюшонами клубился мрак. Хубаксис мгновенно юркнул в карман хозяина. Креол на этот раз тоже всерьез напрягся. Жрецы древних – чрезвычайно опасные существа. Поодиночке они Креолу не противники, но, собравшись всем кагалом, вполне могут пустить ему кровь. Драка обещает быть очень-очень тяжелой. Похоже, Креол угодил прямиком в ловушку. Однако жрецы древних никак не отреагировали на его появление. Точно живые статуи они молча стояли, плавали вдоль стен, не шевелясь, не издавая ни звука, только чуть покачивались вверх-вниз, как поплавки на воде. «Тебе в ту сторону!» — раздался пришептывающий голос. «Жрец!» — воскликнул Креол, перехватывая поудобнее посох. Носящий желтую маску. Тоже жрец древних, но не простой, а верховный. Один из последних архидемонов Лэнга. Один из тех, с кем Креолу не хотелось связываться. Как и всегда, носящий желтую маску был в своем ветхом засаленном балахоне, цвет которого никто не мог точно определить. Из рукавов виднелись сухие старческие кисти, бледные, желтоватые, с обломанными ногтями и набухшими венами. Лицо скрывал низко опущенный клобук. «Попытаешься снять маску, я пырну тебя посохом», — предупредил маг. «Я не собираюсь сражаться с тобой, Креол», — прошелестел носящий желтую маску. «Это совсем ни к чему. Тебе еще предстоит встреча с Йоксотхотхом и Азактотом». «Азактотом?» — аж подпрыгнул Креол. «Еще и Азактотом? Он что, возродился?» «Нет еще. Но это произойдет уже совсем скоро». «Не произойдет! Я прикончу Йоксотхотха раньше, чем...» Креол потерял мысль и зло ругнулся. «Уверен, что так и будет», — с явной насмешкой кивнул носящую желтую маску. «Но пока что ты все еще здесь. Теряешь зря время». «Конечно, теряешь зря время», — проворчал Креол. «Ты же сам ставишь мне препоны». «Я?» — искренне поразился носящий желтую маску. «Меньше всего я желаю хоть на минуту тебя задержать. Я даже обеспечил тебе почетный караул. Разве ты не чувствуешь гордости?» «Не чувствую. И ты хочешь сказать, что те трое, которые только что пытались меня убить, не были твоими слугами?» «Ни в коей мере. Они были просто волонтерами, хотели выслужиться. Я был уверен, что тебя они не остановят и даже почти не задержат. Сколько они отняли у тебя времени? Минуту или все-таки две?» «Даже меньше. Но вот видишь, твои обвинения беспочвенны». Креол смерил архидемона подозрительным взором. Он не верил этому старому прохиндею. «Почему ты мне помогаешь?» — осведомился маг. «Помогаю? Я всего лишь не мешаю тебе пройти. Йоксотхотх готов тебя принять. Хочешь — иди дальше. Не хочешь — возвращайся. Тебе решать». Креол решил идти дальше, хотя его по-прежнему обуревали сомнения. Всей кожей он чувствовал какой-то подвох, только не мог понять, в чем тот состоит. Защитный амулет молчал. И вот Креол наконец вступил в святая святых. Если, конечно, так можно назвать средоточие древнего зла, главный нервный узел кадафа и всего Лэнга. Тронный зал подавлял. Непостижимо, невообразимо громадный. 200 локтей в длину, 200 локтей в ширину, а потолок вообще теряется где-то во тьме. Йоксотхотх любит простор, да и среди гостей его порой попадаются верзилы. Креол бросил взгляд на огромное окно, в которое лились лучи света зари, и скрипнул зубами. Еще вот совсем только что в Каддафе была законопачена каждая щелочка, а теперь он снова распахнут настежь. Двери, окна. Как прежде, заходи всякий, кому недорога жизнь. Каждый шаг отдавался гулким эхом. В тронном зале было пустынно. Лишь дальняя стена слегка колебалась, обозначая место, откуда обычно являлся каменным ликом Азактот. Однако на ониксовом троне кто-то сидел. Явно незаконный хозяин, совсем не тот размер, да и очертания человеческие. И вообще аура Йоксодхотха поблизости не ощущалась, только в воздухе витал слабый аммиачный запах. Креол снова напрягся. «О, дядюшка, вот и ты наконец-то!» Раздался ужасно знакомый голос. «А я тебя уже заждался».